Чтобы осуществить план Андрея, фонду нужны были значительные свободные средства, а я должна была перехватить контроль над Терндейл у Уильяма, чтобы поставить во главе компании Катю. Это мои подарки детям, но гораздо важнее суммы как таковой было согласие Уильяма на условия сделки. Какие условия, требую я, снова раздраженный тем, что не понимаю ее? 13 лет — это очень долгий срок, — говорит миссис Жилина. Но 80 картин почти 80 художников — это очень сложно даже для меня. Я не могла позволить Уильяму и его экспертам проверять мои подделки дольше, чем одну ночь. «Вы разорили Уильяма?» — говорю я, пораженный хитроумием ее мести. «Хуже!» — спокойно отвечает она, снова начиная раскачиваться в кресле. «Я унизила его. Он гордился тем, что разбирается в искусстве и бизнесе. Я сделала из него дурака. Где же настоящие картины? Они были доставлены в Метрополитен-музей сегодня днем вместе с оригиналами записей профессора фон Штерна, где выдвигаются аргументы в пользу их подлинности. Большинство картин наверняка можно вернуть владельцам. Мне только жаль, что я не увижу лица Уильяма, когда он прочитает об этом в газетах. Я молю Бога дать ему пожить достаточно долго, чтобы полностью вкусить свой позор, так как я вкусил и свой. Чем больше миссис Жилина мне рассказывает, тем ужаснее она становится в моих глазах. Вы спланировали это еще тогда, когда Катя начала работать на Уильяма? Спрашиваю я, по-прежнему не в силах осознать масштаб ее двуличности. Вы меня неправильно поняли. На подготовку наживки ушли годы, но окончательно ловушка сформировалась лишь в самый последний момент. Многое из того, что я сделала, было импровизацией. У меня не было намерений впутывать Катю или Андрея. Лишь после того, как Андрей сообщил мне о своей болезни и разъяснил, что он хочет совершить до того, как умрет, я разглядела возможности мести. Андрей никогда не одобрил бы убийство, возражая я, чувствуя необходимость высказать его точку зрения. «Конечно, нет», — соглашается она. «Убедить его сделать то, что он в результате сделал, и так было очень тяжело. Андрей всегда весьма неохотно позволял цели оправдывать средства. Я убедила его воспринимать деньги Уильяма как свое наследство, наследство, которое лучше потратить на больных и обездоленных, чем на очередное крыло для Метрополитен-музея. Единственный плюс болезни Андрея состоит в том, что он так и не узнал об убийстве вашей жены. Чувство вины раздавило бы его. Вы обернули его добрые намерения на службу вашей мести. Нет, — решительно возражает миссис Жилина, — я верно служила нам обоим. Согласился бы с вами Андрей. Толстой или кто-то из его последователей, возможно, написал бы великую и объемную книгу на тему нравственности моего поведения. Я сделала то, что считала лучшим для своих детей и для наследия профессора фон Штерна. Я совершила ужасные поступки, даже хуже тех, о которых вам известно, чтобы отстоять их интересы и отомстить за Бон-Папа. Я потеряла невинность в тот вечер, когда Уильям изнасиловал меня и поступила своими принципами в тот день, когда пришла умолять его о помощи. Возможно, мы с ним вместе будем гореть в аду, но я не жалею ни о чем. Я не жалею ни о чем. Название старой французской песни «Эдит Пиаф», которую напевал мой отец, как только моя мать начинала укорять его за отлучки или измены, когда мы сидели за обеденным столом. Он начинал тихо, с нарочитым акцентом, слегка отбивая такт пальцем на столе, постепенно усиливая звук, пока его голос не начинал заглушать ее обвинения, а удары его кулака сбрасывать посуду на пол. Я знал, что ему не следовало смеяться над ней, но у меня никогда не хватало мужества заявить ему об этом. Мать в рыданиях убегала в их спальню, а отец приказывал мне погрузить телескоп в машину. В такие ночи мы оставались вдвоем до рассвета, и мой отец время от времени отхлебывал виски из фляги, предлагая иногда и мне сделать глоток, и мы по очереди выли на луну. Я рад, что услышал голос Дженны, а не его, когда стоял, приставив пистолет к колбу Лимана. Первый раз в жизни я рад, что не похож на своего отца. «Вы ни о чем не жалеете?» — повторяю я, снова чувствуя страстное желание привлечь миссис Шилина к ответственности. «Даже в том, что спрятали Андрея от Кати, хотя он умирает?» «Я согласна с тем, что Бог покарает меня», — ровным тоном произносит миссис Шилина. «Это не ответ. Катя должна была работать в компании Уильяма. Я не могла рисковать, делая ее частью заговора против него. У меня не было другого выхода, кроме как разделить Андрея и Катю». И снова цель оправдывает средства. «Ваша месть была для вас важнее, чем необходимость для ваших детей быть вместе и их душевный покой». «Я выбирала из двух зол», — сердито заявляет она. «Все, что я делала ради них.